Глава 4. Бюро пропусков. Сбежав без оглядки по лестнице, друзья принялись искать широкую входную дверь, какие обычно ведут на улицу. Артур и Аня беспомощно крутили головами в поисках выхода, но и на первом этаже они встречали лишь двери кабинетов с табличками. Людей в коридоре было очень много. Мимо проходили мужчины и женщины с папками, книгами, плакатами. Кто-то из них шел довольно быстро, проворно обходя других участников движения, а кто-то еле передвигал ноги, волоча за собой гири больших и маленьких размеров. Каждый был занят своими делами и заботами, на двух подростков совсем не обращали внимания. Тогда Артур Верховцев и Аня Волкова осторожно встали у белой стены, чтобы не мешать движению, и принялись прикидывать, в какую сторону лучше пойти. В метре от себя они увидели трех мужчин с портфелями, торопливо перебирающих ногами. Те громко обсуждали, как сейчас отдохнут. «Давай за ними! Наверняка к выходу идут!» — обрадованно проговорил Артур и последовал за ними. Чтобы не отставать от мужчин с портфелями, Артуру и Ане пришлось перейти на бег. Через пару минут друзья подбежали к большой двустворчатой двери, за которой скрылись мужчины и чуть не стукнулись лбами о створку, неожиданно широко раскрытую выходящей женщиной. Молодая женщина зевала и буквально тащила свои ноги, каждый шаг давался ей с трудом. Следом вышел молодой парень с тростью в руке. Он постоянно тер глаза указательным пальцем и кряхтел, как старичок. Когда Артур и Аня все же смогли прошмыгнуть за дверь, они оказались в душном помещении, наполненном звуками, запахами и людьми. Здесь в большом количестве стояли стулья и столики, сервированные посудой. Судя по всем признакам, это была столовая. Она сильно отличалась от кафе, которое Артур Верховцев построил вместе с друзьями в прошлом году. Вместо вкусных и полезных блюд в тарелках у людей лежало бесформенное желе, посыпанное мелким светящимся порошком, а в стеклянных стаканах рядом с тарелками виднелась жидкость по консистенции, больше напоминавшая сопли. Но, кажется, люди этого не замечали. Они сидели с полузакрытыми глазами и обсуждали последние новости, спорили друг с другом и смаковали свои блюда. Неужели они не понимают, что едят? У меня много таких знакомых, которые совсем не задумываются, что едят. Ну, можно ведь выбирать. А может, они не хотят? Ладно, но ведь руководство этой организации должно хорошо кормить своих сотрудников, разве нет? А может, оно не желает их кормить хорошо? Хочешь сказать, что такие сотрудники, которые без сил выходят из столовой, им нужны? Похоже на то. Системе нужны послушные работники, а не люди со своими мыслями и планами. Нет ничего проще, чем управлять людьми посредством еды. В тот же миг отозвался ангел-хранитель. Это отвратительно! Не удержался Артур, увидев, с каким наслаждением приступил к своей трапезе мужчина в шляпе недалеко от них. Он сказал это так громко, что люди за столами подняли головы, широко раскрыли глаза и уставились на друзей. Сначала они просто молчали и медленно моргали, а потом принялись возмущаться. «Чьи это дети? Кто привел на работу детей? Разве детям можно находиться здесь?» Артур и Аня от страха почти прилипли к стене, но напрасно они испугались. Ведь уже через минуту посетители столовой, вновь прикрыв глаза, принялись поглощать свои блюда с еще большим аппетитом. Никто не захотел надолго отрываться от обеда и решать посторонние вопросы. Артур облегченно выдохнул и, проверив за пазухой конверт, с насмешкой сказал Ане. «Неудивительно, что после такой еды они уходят отсюда еле-еле. Надо же думать, что ешь и что пьешь». «Артур, нельзя выдавать себя в системе», проговорил вдруг ангел-хранитель, но было уже поздно. «Кто вы такие? У вас пропуска есть?» Откуда ни возьмись, рядом появилась невысокая девушка в треугольных очках. «Мы... кажется, мы заблудились», — пролепетала Аня Волкова как можно тише, чтобы не привлекать внимание других людей. «Так, а как вы...» — засверкав глазами, продолжила допытываться девушка. «Ой, а вы можете нам помочь выйти отсюда? Нам очень-очень нужно. У нас занятия еще, а мы занятия совсем не хотим пропускать. Ведь нужно учиться», — затараторил Артур Верховцев, чтобы сбить с толку девушку. Она замолчала и быстро заморгала глазами. Смекнув, что происходит, Аня Волкова принялась подыгрывать другу. «Пожалуйста, пожалуйста, мы доверяем вам, помогите, пожалуйста, вы поможете?» «Ну ладно, ладно, не переживайте так, я как раз работаю в бюро пропусков, давайте за мной». Сбивчиво проговорила девушка в очках, совсем забыв о том, что хотела узнать еще несколько секунд назад. Махнув рукой, она двинулась через зал столовой к большой железной двери. Артур и Аня, довольные, переглянулись и поспешили за ней. Проворно пробираясь между столиками, они видели, как люди легко садились на стулья, а вставали тяжело и медленно. Те, кто уже давно сидел в столовой, приобретали синеватый цвет лица и даже покрывались пятнами, но на это никто решительно не обращал внимания. Наоборот, отовсюду слышалась похвала повару за его прекрасные блюда. «Что выбираешь, то и получаешь?» — спросила Аня, подмигнув другу. «Точно!» — еле заметно улыбнулся тот, стараясь вести себя тихонечко. Преодолев зал, друзья оказались на улице. Как же здорово дышалось на свежем воздухе! Совсем не так, как в помещении. Солнце города Мерт ласково встречало своих гостей, а ветер резвился и играл с волосами, как маленький ребенок. Девушка, что вела друзей в бюро пропусков, непрерывно что-то бормотала и смотрела себе под ноги. Только сейчас Артур увидел возле ее туфель множество гирь на тонких и блестящих, как леска, нитях. Гири тормозили ее, но она упорно тянула весь свой груз за собой, даже не пытаясь сделать его меньше. «А мы точно ей доверяем?» «Не знаю. Что говорит твоя душа?» «Душа?» «Да. Что чувствуешь, когда представляешь, что мы в бюро пропусков?» «Не знаю, тревожно как-то». «А что чувствуешь, когда представляешь, что мы сбегаем отсюда?» «Не знаю. Весело как-то». «Душа твоя знает больше, чем твоя голова. Думаю, надо довериться ей». «Тогда вперед!» — радостно проговорил Артур и заметно ускорил свой шаг. Даже настроение поднялось. Аня в ответ улыбнулась и засеменила следом. За очередным поворотом вдалеке друзья увидели большие кованые ворота, которые были открыты настежь, и пулей бросились в их сторону. Девушка из бюро пропусков некоторое время еще шла вперед, не поворачиваясь. Но когда она вдруг захотела обратиться к двум странным подросткам и увидела, что те убегают, тут же изменилась в лице. «Стойте! Ваши фамилии!» — громко закричала она. Но Артур Верховцев и Аня Волкова не думали останавливаться. Наоборот, они припустили еще быстрее. «Я покажу вам, нарушители! Держите их!» Завопила девушка из бюро пропусков и кинулась вслед за друзьями. На ее призывы задержать двух нарушителей порядка из столовой выбежало несколько человек, среди них была и женщина в красном брючном костюме. Она принялась тоже что-то кричать, но Артур и Аня не могли разобрать ее слов. Обернувшись на бегу, они увидели толпу людей, которые преследовали их. Друзья не на шутку испугались и побежали так быстро, как только могли. Им повезло. Преследователи их не были такими шустрыми, ведь все они несли большие и маленькие гири на своих шеях и ногах. С каждым шагом они передвигались все тяжелее и медленнее. Девушка из бюро пропусков часто останавливалась, переводила дыхание, потом опять ковыляла следом. Если бы она сбросила с себя хотя бы несколько тяжелых гирь, идти было бы легче, но она настойчиво тащила их за собой, иногда подтягивая нити руками. «Я позволяю моему миру позаботиться обо мне, пусть все сложится самым наилучшим образом», — говорил про себя Артур Верховцев, помогая Ане Волковой бежать. Аня молчала, испуганно смотрела на друга и бежала из последних сил. Наконец, оказавшись за воротами, друзья спрятались под раскидистым деревом на углу, чтобы отдышаться. Через некоторое время показались их преследователи. Кое-как они доползли до раскрытых ворот, уже на четвереньках, и остановились, не в состоянии больше продолжать погоню. Девушка из бюро пропусков медленно вышла из ворот, постоянно всхлипывая и бормоча себе под нос. «Правило, правило». Сделав несколько шагов, она плюхнулась прямо на мусорный бак рядом с воротами и внезапно уснула. Остальные преследователи медленно встали на ноги и кое-как поковыляли обратно в большое двухэтажное здание, напоминающее школу. И тут Артур и Аня увидели множество безобразных серых слуг маятников, парящих над коваными воротами. Они растягивали свои беззубые рты в довольной улыбке и потирали руки.